О, Париж! Сейчас доподлинно известно, что Париж возник прямо посреди Сены на маленьком островке Сите. Первоначально это было одно из тех укреплений, которые строились галлами, чтобы облегчить охрану мостов и обеспечить безопасность дорог. Париж долгое время весь умещался на этом острове, который тогда был даже меньше нынешнего. Первое в истории упоминание Парижа и населявшего его племени относится к 53 году до нашей эры, когда Юлий Цезарь созвал сюда, в Лютецию, город Паризиев, представителей покоренных народов. Попав под власть римлян, Париж вошел в состав Лионской провинции, где часто гостили римские императоры. В самом конце V века Париж открыл свои ворота перед франками, и в 508 году король Хлодвиг из династии Меровингов поселился во дворце Термов, построенном на левом берегу Сены еще римским императором Константином Хлором. При королях династии Каролингов Париж в своем развитии как будто пошел к упадку. Карл Великий редко бывал здесь и даже перенес отсюда свою резиденцию. При его преемниках Париж несколько раз подвергался разрушительным нашествиям норманнов, и король Карл Лысый даже повелел пристроить к уже существующей городской стене еще три деревянные башни, возведенные на каменном фундаменте. Одной из важных вех в развитии Парижа было время правления короля Филиппа Августа. В этот период в городе было построено много монастырей, больниц, школ, рынков, фонтанов, водопроводов и прекрасных церквей. Именно в это время было начато строительство знаменитого Нотр-Дам-де-Пари, описать который лучше, чем это сделал Гюго в своем романе «Собор Парижской Богоматери», невозможно. Огромное здание собора стоит на площади рядом со старинными домами и угрюмым, словно изборожденным морщинами, парижским госпиталем. На этой площади танцевала цыганка Эсмеральда с козочкой. Отсюда, с паперти собора, следил за ней брат Фролло. По химерам Нотр-Дам де Пари карабкался трагический горбун Квазимода. По соборной площади шествовали короли и королевы Франции. И до конца XVII века собор хранил на себе печать XIII века. Впоследствии, почти до середины XIX века, он подвергался неумелым и варварским переделкам, а революция вообще изгнала из Нотр-Дам-де-Пари христианский культ, провозгласив собор в ноябре 1793 года храмом разума. В нем зажгли светильники истины, и балерина Майер, восседая на престоле и олицетворяя богиню разума, принимала соответствующие почести. Ее окружала свита дев, которые без всякого стеснения отдавались поклонникам разума в тех 37 часовнях, которые окружали внутренние стены собора. Наполеон Бонапарт в 1802 году прекратил эти оргии и возвратил храм христианскому культу, а потом под готическими сводами Нотр-Дам-де-Пари был провозглашен императором. Для обеспечения безопасности Парижа при короле Филиппе Августе на левом берегу возводится третья городская стена. Для ее сооружения был введен первый городской налог, который в течение последующих веков уплачивался за въезд в городские ворота с провизией. Около 1204 года король Филипп Август начинает перестройку Лувра. Приблизительно в это же время парижские школы с их 20 тысячами учащихся были объединены в университет. Во время правления короля Людовика XI в Париже учреждается еще 8 новых учебных заведений, среди них и знаменитая Сорбонна. В XIII веке Робер де Сорбон, духовник короля Людовика Святого, основал на берегу Сены скромную школу богословия. Сначала в ее классах не было ни столов, ни скамеек. Зимой пол устилала солома, а летом трава, на которой сидели школяры. Со временем задачи Сорбонны расширились. Скромная школа превратилась в Парижский университет, куда потянулись со всей Европы ученые, странствовавшие из одного университетского города в другой. Самое старое здание университета было построено в 1629 году по приказу кардинала Ришелье, того самого, с которым враждовали отважные мушкетеры из романа Дюма. Разные эпохи оставили в Париже лабиринты узеньких улочек с обшарпанными домишками, мансардами и решетчатыми деревянными ставнями. Многие из них освобождены от автомобильного движения и полностью отданы пешеходам, как, например, живописный уголок около церкви Сен-Северен. Крошечные лавочки, кафе и ресторанчики идут на этих улочках не только сплошной стеной, но зачастую и громоздятся друг над другом. Кухни здесь не прячутся за глухой стеной. Они отгорожены от улиц лишь прозрачным стеклом, и потому ароматы специй просачиваются изо всех щелей. Париж непрерывно строится и обновляется, причем новое часто вызывает взрывы страстей. Короля Людовика XIV критиковали за Версаль, Эйфеля за башню, сейчас спорят об Абуре. Возведенная для Всемирной выставки в 1889 году Эйфелева башня породила гнев одних и вызвала восхищение других. С протестом против ее строительства выступили видные деятели французской культуры: Ги де Мопассан, Дюма сын, Гуно. Жители близлежащих кварталов даже подали в муниципалитет жалобу, возмущаясь покушением на красоту Парижа. Но Эйфелева башня, тем не менее, устояла. А Форд даже пытался ее купить и перевезти в Америку. Сейчас башня стала самой знаменитой парижанкой. Ее воспевали многие художники, поэты. А памятник гениальному создателю этого сооружения невзрачно примостился под самой башней, в одном из ее углов, и замечает эту зеленоватую фигуру разве что один турист из 100. В Париже рядом со всем известной достопримечательностью всегда обнаруживается что-нибудь неожиданное и интересное. Не все, например, знают, что под площадью Бастилии протекает канал Сен-Мартен, где на катерах и баржах живут люди. Этот канал строили для перевозки грузов, а для подхода барж к складам и рынкам не нужно было никаких архитектурных излишеств. Канал Сен-Мартен был очень функционален, а аромат времени могут навеять высокие и низкие, плоские и горбатые мосты, нависшие над его шлюзами. От Бастилии сейчас остался лишь ее контур, выложенный булыжником на площади, да несколько камней в вестибюле станции метро. Посреди площади стоит позеленевшая от времени колонна высотой 52 метра, увенчанная позолоченным крылатым гением свободы. Но сооружена она не в память взятия этой знаменитой парижской тюрьмы. В XIV веке король Карл V начал на этом месте возведение крепости, которая затем стала тюрьмой. Сначала боялись врагов внешних, потом короли стали опасаться своих свободолюбивых подданных. В июле 1789 года восставшие парижане взяли Бастилию штурмом, а потом разрушили ее и сравняли с землей. Начать прогулку по Парижу лучше всего с места встреч и свиданий — бульвара Сен-Мишель, расположенного в Латинском квартале. Здесь, в его узких и кривых улочках, сердце Латинского квартала, столицы веселого племени французских студентов, где всегда царит шумная молодежная сутолока. В Латинском квартале находится и знаменитый Люксембургский дворец, выстроенный в начале XVII века по повелению Марии Медичи. Сначала архитектор Деброс приступил к разбивке большого регулярного сада, и только через 2 года к возведению самого дворца. Сейчас прекрасный вековой парк — это подлинный зеленый остров, раскинувшийся в плотной застройке Парижа. Еще писатель Карамзин в письмах русского путешественника отмечал: «Сад Люксембургский был некогда любимым гульбищем французских авторов, которые в густых и темных его аллеях обдумывали планы своих творений. Туда приходил иногда печальный Руссо говорить со своим красноречивым сердцем. Там и Вольтер в молодости нередко искал гармонических рифм для острых своих мыслей». Люксембургский дворец напоминал дворцы Флоренции, по которым тосковала Мария Медичи, став супругой французского короля. Их любви была посвящена галерея Рубенса, настоящая жемчужина всего дворцового комплекса. Одним из самых выдающихся исторических памятников Парижа является Триумфальная арка. Когда-то из-за потока машин к ней трудно было подойти, но теперь под площадью проведен подземный ход, и можно спокойно подняться на лифте на 50-метровую высоту, чтобы сверху полюбоваться чудесной панорамой Парижа. Триумфальную арку начали возводить в 1806 году, но не для прославления императора Наполеона. Она сооружалась 30 лет и была закончена уже при короле Луи Филиппе. Но Людовик XVIII не особенно спешил с возведением памятника. 7 лет строительная площадка пустовала, и только когда герцог Ангулемский одержал победу в Испании, королю пришла в голову блестящая мысль: пусть арка прославляет именно эту победу. А после революции 1830 года Луи Филипп решил вновь использовать арку. Он повелел продолжить строительные работы, но объявил, что монумент будет посвящен славе французской армии с 1792 года. Таким памятник, открытый 29 июля 1836 года, является и поныне. Триумфальную арку украшают величественные барельефы, символизирующие Марсельезу, триумф, сопротивление и мир, а также изображающие различные эпизоды французской военной жизни.